Бог создал Крым. Глициния сплошь оплела город. Она легко держала его над зеленой землей в своих лазоревых душистых ладонях. Каменные стены Севастополя золотисто просвечивали сквозь матово-голубую патину. Ярая сила Глицинии была, несомненно, первична, а вознесенные ею тесанные глыбы бастионов и домов вторичны и потому незначительны, приходящи. Это успокаивало, умиротворяло. Может быть, все еще как-нибудь обойдется, и разумная человеческая природа возьмет верх над диким поветрием безумия. Бурцев грустно улыбнулся и отвел бинокль от глаз. Транспортник британского военно-морского флота «Ливерпуль», отшвартовавшись, покачивался у причальной стенки французской набережной. Матросы под присмотром дежурного офицера опускали сходни вдоль борта. «Приехали!» — пробасил кто-то за спиной, и Бурцев, не оборачиваясь, узнал Залуцкого, офицера связи из штаба Деникина. «Вы в гостиницу, Владимир Львович?» «Нет, к Субботину», — сказал Бурцев. «Я, знаете, безбагажный». «Ну вот, вместе поедем», — не предложил, а постановил Залуцкий. «Вдвоем веселее, вдвое дешевле. 2×2 — 4». «Как, простите?» — глядя поверх очков, спросил Бурцев. «Я говорю, в 4 раза лучше», — объяснил Залуцкий. «Шутка». Рядом с громоздким Залуцким Бурцев выглядел еще мельче, еще нескладнее. «Россия! А как бы не Россия!» — указывая на берег, сказал Бурцев. «Слишком красиво! Какие цветы, какие цвета! А вот не наша туреччина, татарщина, да...» Упершись взглядом в берег, протянул Залуцкий. «Татарщина, тарабарщина, одним словом». От Залуцкого сладко несло неперегоревшим еще коньяком, кофе, нерушимой утренней сытостью. «Вы давненько отсюда?» «Из России», — уточнил Бурцев, — «около года. А в Крыму Бог знает, когда был в последний раз». «Бог создал Крым, а черт на Рым!» Несколько не к месту высказался Залуцкий. «Да вы сами увидите, тут многое изменилось. Соломон Крымом правит, как своим кагалом. Кто бы мог подумать? Но армяшки местные чебуреки жарят совсем неплохо, как старые, добрые». «Я полковник», — Бурцев сердито поглядел на мощное предплечье Залуцкого, приходившееся как раз на уровне его лица. «Старые, добрые, как вы изволили выразиться, времена провел отчасти в Сибири и отнюдь не ради любви к этому краю». «Ну, пошутил, пошутил», — с искренним огорчением пробасил Залуцкий. «Во глубине сибирских руд. Не обижайтесь на солдата, не берите грех на душу». Они сошли по сходням, пересекли набережную. Бурцев жадно слушал русскую речь. Глаза его за овальными стеклышками очков влажно посверкивали. Залуцкий напевал, трубно надувая щеки. Пу-пу-пу-пу. Подозвали извозчика. «Родина, это вам все-таки не фунт изюма», — устроившись в коляске, заявил Залуцкий, будто Бурцев только что с пеной у рта ему доказывал, что нет фунт. Бурцев погладил на коленях черный, поцарапанный и потертый кожаный портфель, покачав головой, молча поглядел на попутчика. Пегая лошадка бодро трусила в гору, море отдалялось, мельчало. Вплавленный в морское стекло «Ливерпуль» еле различался среди других судов, и трудно было принять то, что несколько дней тому назад, выйдя из Марселя, эта маленькая серая ракушка повезла сюда в Россию и Бурцева, и Залуцкого, и других людей. «Будете писать у нас, Владимир Львович?» — спросил Залуцкий. «Мы тут ваше общее дело до дыр зачитываем». Он сказал это тем искательным тоном, какой давно уже утвердился между российскими читающими и пишущими людьми в разговорах о литературном ремесле. «Напишем, напишем», — рассеянно ответил Бурцев, глядя на покрытые голубым плетением глицинии стены вдоль петлистой улочки, по которым они поднимались. Стены были выложены цветами, как лазоревым турецким изразцом. «А я вам, если желаете, материальчик дам», — продолжал Залуцкий. «Писать я, конечно, не мастер, а так мысли кое-какие. Вы уж сами подправьте для газеты». «Да?» Так же холодно рассеянно спросил Бурцев. Залуцкий был ему не симпатичен с его шутками, с этим его то понебратством, то подхалимством. «Сюда, простите за выражение, интеллигенты со всей России сбежались», — повернувшись к Бурцеву тяжелым корпусом, — сказал Залуцкий. «Помогите, мол, господа офицеры, спасите от большевичков. А сами палец о палец не ударят и еще орут в своих газетенках. Белые разбойники, они в Ялте большевика расстреляли без адвоката и без присяжных. Как будто мы наемники, они нам деньги платят, и мы обязаны за них воевать. Да что там наемники? Как будто мы, понимаете, вообще два разных народа. Они настоящие русские, а мы сброд какой-то, мордва. Для них появиться на публике в обществе офицера — нонсенс, позор. Словно это...» — он шлепнул себя по кобуре револьвера. «Каинова печать. А как они, скажите, на милость, собираются с большевичками справиться? Уговорами? Демократией? Сами всю эту кашу заварили в столицах, а теперь нос воротят от спасителей Отечества». «Ну зачем такие высокие слова?» — поморщился Бурцев. «Да какие же высокие!» — вполголоса возмутился Залуцкий. «Это они сами придумали, а наши подхватили. Приятно все же. А им, до этих самых спасителей Отечества, как до первого фонаря, просто издеваются. Или вот еще жулье. Тут весь полуостров трещит. Вот-вот в море канет, а они, простите за выражение, гешефты свои устраивают, деньги гребут лопатой, вроде бы ни войны, ничего. А кто виноват? Опять же офицеры, взятки берут за армейские поставки. Да как же не брать, если дают, беззастенчиво прямо-таки всучивают? Ты, допустим, не возьмешь, так другой уж наверняка схватит и тебя еще дураком обзовет. А попробовали прижать кое-кого из этих деятелей, опять крик на весь мир. Где свобода торговли, где конкуренция? Ну, махнули рукой. «А зачем сейчас деньги?» — помолчав, спросил Бурцев. «Им, вам? Все ведь в кабаках не пропьешь». «Ну как?» — помедлил Залуцкий. «А если эвакуироваться? В Европе, сами знаете, не по орденам принимают, а по деньгам. Вот и будет копейка в кармане про черный день». «Как говорится, вашим вашего, а нашим нашего. Справедливость только на бумаге». «Справедливости на всех никогда не хватает», — покачал белой головой Бурцев. «Большевики обещают всем по кусочку справедливости, всем поровну, и наивные люди идут за ними». «Вот-вот», — подхватил Залуцкий. «А тут наши офицеры потревожили немного этих спекулянтов, этих, простите за выражение, жидов на нашей крови разъевшихся. И что же? Извольте, разбойники, грабители, запачкали белое знамя. Они-то будут в Париже в кафе сидеть, а мы улицы мести». «Вот вы говорите о справедливости, об ответственности, как бы пережевывая горечь», — сказал Бурцев. «Так что, одни евреи наживаются на поставках, а наши с вами русские? Да и время ли сейчас, полковник, для сведения национальных счетов?» «Русские тоже есть», — наклоном головы признал полковник. «Но Троцкий все же еврей, и здесь их на каждом шагу». «Эвакуироваться, вы говорите», — все так же горько продолжал Бурцев. «А большевикам эвакуироваться некуда. У них в случае проигрыша выбор русский — либо стенка, либо петля. И эти младенческие разговоры о справедливости и всемирной революции, которые они ждут, как первые христиане, мессию, не сегодня, так завтра. У них есть цель, полковник, маниакальная цель — построить нечто новое, уродливое и страшное на наших с вами костях. А у нас нет иной цели, кроме как усмирить это озверевшее стадо, и мы сами теряем человеческий облик. Зато у нас есть выход — эвакуация. «Ну, надо же подумать о завтрашнем дне», — пробормотал Залуцкий. «Бог, как говорится, да сам лови блох». Они остановились против двухэтажного особняка с декоративными колоннами вдоль фасада штаба коменданта города генерала Субботина. Часовой у входа, взглянув на новенький мундир Залуцкого, щелкнул каблуками и старательно козырнул. «Вы к генералу?» — спросил Залуцкий, когда они поднялись по лестнице на второй этаж. «Тогда вот сюда». «Но мы не прощаемся, Владимир Львович, увидимся еще не здесь, так в Париже». В приемной перед кабинетом Субботина томилось несколько офицеров, дама в трауре, с серебряной лорнеткой на шнурке, в шляпке с черной вуалью и штатский молодой человек, почти мальчик, в пиджачной паре, измятость и замызганность которой не затушевывала, однако ж, отменной изысканности покроя. На голове молодого человека, то ли бесшабашно, то ли просто криво, сидела серая кубанка, из-под которой выбивались жесткие черные волосы. Будь он рус и сероглаз, этот молодой человек, его можно было бы принять за сына какого-нибудь фабриканта или помещика из Центральной России, пробившегося сквозь красные заслоны сюда в Крым к белым. Но и глаза его на узком смуглом лице были темны, почти черны, и мягкая расплывчатая печаль взгляда выдавала то ли кавказца, то ли семита. В обход очереди под неприязненными взорами ожидающих адъютант провел Бурцева к генералу Субботину. Генерал был бодр, радушен и почему-то весел. «Милости просим, выйди из-за стола», — сказал Субботин и с осторожностью, как весьма ценный предмет, принял в объятия нескладного и хрупкого Бурцева, которого видел первый раз в жизни. «Сам знаменитый Бурцев! Ха-ха! Ваше общее дело поднимает нас на борьбу! Разоблачитель Азефа, боже мой! Клемансо вас цитирует! Чаю, ха, с лимоном!» Клемансо цитирует и Троцкого, и Ленина. Освободясь и усевшись в предусмотрительно придвинутое адъютантом кресло, сказал Бурцев. «Но они к нам сюда не едут», — хохотнул, как удачной шутке, Субботин. «Мы сами к ним нагрянем. Марш на Москву, а? Вот вам заголовок для газеты. Белые рыцари в Красном Кремле». «Вы считаете, что это реально?» — наклонив голову, спросил Бурцев. «Сейчас, с нашими силами?» «Это неизбежно», — как о непреложном сказал Субботин. «Большевики держались, пока было что грабить. Теперь они переварили награбленное и начинают истекать кровью. И мужичок, заметьте, повсеместно на нашей стороне. Он бежит от красных, как от чумы, наш родимый российский лапотник». «Куда бежит?» — сердито спросил Бурцев. «К Махно?» «Ну, Махно!» — отмахнулся Субботин. «Что такое Махно? Да я раздавлю его одним офицерским полком. Просто руки до всего не дотягиваются. Вот двинем на Москву и попутно захватим его левым флангом». «Сколько у нас штыков и сабель, генерал?» Как кошку, поглаживая на коленях портфель, полюбопытствовал Бурцев. «Пушек, аэропланов? Или это военная тайна?» «А союзники?» — не ответил Субботин. «Греки рвутся в бой. Настоящие орлы. Они, представьте себе, помнят добро, как мы помогли им против турок. А зуавы? Уж они-то церемониться не станут, кто большевик, кто меньшевик. Тут у нас в Севастополе появился недавно один зуав. Публика была совершенно очарована. Дьявол, а не человек. Ну, просто дьявол», — с удовольствием, словно вспоминая о вкусной еде, повторил Субботин. «В Париже смотрят на это несколько иначе», — сухо сказал Бурцев. «Французы считают, что воевать должны мы, а не зуавы». «Ну, разумеется, разумеется», — успокоительно повел рукой Субботин. «Марш на Москву — это прежде всего внутреннее русское дело. Но раньше, чем идти на север, нам нужно здесь, в Крыму, избавиться от всех этих чистоплюев, от этой либеральной заразы. Ну, сами подумайте. Соломон Крым во главе правительства. Макс Виновер ведает внешними сношениями. Не поймите меня превратно, Владимир Львович, я не против евреев. Вон Пасманик, наш Данила Самойлович, достойнейший человек. Пуришкевич его публично обнимал. Какое торжество и единство истинных патриотов. Но надо же учитывать настроение публики. Слишком много их тут развелось. Слишком громко они говорят, слишком размахивают руками перед вашим носом. А фронтовики, знаете ли, просто вне себя. Долой, мол, жидов из Крыма, хватит, довольны они в столицах потрудились. И мы не можем оставлять без внимания требования фронтовиков. Набоков, сколько известно, не еврей, иронически заметил Бурцев, а русский дворянин и патриот, как и вы. Но с Соломоном Крымом он работал преотличнейше. А с вами сработаться так и не сумел, как и Оболенский. Русские дворяне иногда заблуждаются, развел руками Субботин, особенно в окружении народцев. Я бы этого Набокова вздернул по военному времени. Да, вздернул. Ну, евреи воздух портят, это понятно, но чтобы наш русский человек... Я не стану обсуждать с вами эту тему, насупившись, сказал Бурцев. Бесполезно. Но если б союзники, на которых вы так рассчитываете, слышали наш разговор, вы не получили бы ни одного зуава. Ну, это же между нами, ладонями вперед вытянул руки Субботин. Да и что они понимают, союзники, в наших делах? «Понимают немного», — сказал Бурцев. «Вот, кстати, полезнейшая книжица», — положив руку на брошюру на своем столе, — сказал Субботин. «Я ее как раз прочитывал, когда вы зашли. Идет в войсках на расхват, зажигает людей. Я бы вам всячески рекомендовал распропагандировать ее в общем деле». Не снимая ладони, он придвинул брошюру к Бурцеву. «Протоколы сионских мудрецов», — прочитал Бурцев на обложке. «Таганрог, 1919». «Это фальшивка», — не прикасаясь к книге, — сказал он. «Неужели вы не знаете?» «Слышали, слышали», — генерал согласно наклонил подбородок к орденам. «Но какое это имеет значение для судеб Отечества? Солдату нужно дать жесткую, простую идею, обязательно соответствующую его настроению, и тогда он голыми руками Царьград возьмет». «Без жидов?» — спросил Бурцев. «Хотя бы и так», — кивнул Субботин. «Какая в сущности разница? Бей жидов — это куда понятнее, чем бей большевиков и короче. Да и одно и то же на самом деле. Хотя...» — он поправился, перехватив недоуменный взгляд Бурцева. «Хотя там не одни евреи, русских тоже хватает». Бурцев молчал, сложив руки крестом на портфеле. «Какая разница, — горячо продолжал Субботин, — если это может нам помочь сегодня, сейчас, накануне решающей битвы? Мы потом им спасибо скажем, евреям, орден дадим». «Да они, откровенно говоря, нам помогают получше наших, деньгами хотя бы. Или вон, в приемный паренек ихний с утра сидит, просится в армию. Сам ведь пришел, мы его не приглашали. Те из них, кто с нами идет, на нас не обижаются». «Возьмете паренька?» Бурцев вспомнил молодого человека в нелепой кубанке. «Кашеваром, в обоз?» «Ради его же блага», — пожал плечами Субботин. «На передовой разорвут его в клочья под шумок. Обижен солдат на ихнего брата». «Протоколы мудрецов прочитают и разорвут», — сказал Бурцев. «Хотелось бы спросить его кое о чем. Можно?» «Пригласи», — обернулся к адъютанту Субботин. Молодой человек вошел, остановился у дверей и, не зная, куда девать руки, сложил их за спиной. «Шапку сними», — вполголоса подсказал адъютант. «Скажите», — тихо, как в больничной палате, — спросил Бурцев, — «почему вы решили присоединиться к нам, а не к красным?» «Я русский еврей», — подавшись на шаг к Бурцеву, сказал молодой человек. «Я не хочу быть красным евреем». «Как ваше имя?» — щелкнув замком портфеля, Бурцев достал блокнот. «И можно ли мне опубликовать ваш ответ?» «Веселовский», — ответил молодой человек. «Борис Веселовский».